Глава 14. Седьмое размышление. Да, но... Важная работа двигать мир вперед не ждет, пока ей займутся совершенные люди. Джордж Эллиот. На прошлой неделе я присутствовал на званом обеде, тема разговора перескакивала с сердечных дел на текущие политические события, с еды и кулинарии на спорт. В определенный момент мы заговорили о книгах, которые повлияли на нас. Когда пришла моя очередь, я вдохновенно заговорил о книге «Держаться до последнего», в которой обсуждаются ведущие компании, чьи здоровые ценности и развитая культура оказали значительное влияние на наш мир. Когда, приводя пример дальновидного руководителя, я упомянул Уолта Диснея, который внес значительный вклад в развитие общества, меня перебила хозяйка. Да, но я слышала, что он плохо обращался со своими сотрудниками. Эти слова «да, но» прозвучали как удар молотка. Когда люди говорят о Билл Гейтсе, то могут упомянуть его вклад в развитие технологий или его блестящие деловые навыки, а затем практически всегда безапелляционно заявляют «да, но он препятствовал конкуренции». Да, Джон Пиртон Морган помог правительству США в ряде случаев и установил высокие стандарты ведения бизнеса, но он был замешан в некоторых грязных сделках. Великие политические фигуры не избежали критики, да, но. Да, Линкольн освободил рабов, но выступая в Чарльстоне перед гражданской войной в Америке, защищал превосходство белой расы. И да, возможно, Ганди привел Индию к свободе, но временами был жесток со своей женой. Список можно продолжить. Личное равнодушие Линкольна к рабству, если это верно, мягко говоря, разочаровывает, но благодаря его действиям люди получили свободу. По всей вероятности, Джон Морган не был святым, но тем не менее он сыграл важную роль в установлении надежных и доверчивых отношений в экономике и способствовал тому, что Соединенные Штаты стали одной из процветающих стран в мире. И все же обыватели отзываются об его героических фигурах с пренебрежением, не желая признавать, что герой в первую очередь человек. Вопрос не в том, существует ли идеальный герой, а в том, должны ли мы обращать внимание исключительно на выдающиеся качества человека, его достижения или активно искать и неизбежно находить ошибки? От нашей склонности обращать внимание на хорошее или плохое зависит то, что мы видим в других и в себе. Человек, который сосредоточен на плохом, ищущий ошибки, перфекционист, рассматривает недостатки как активную силу, а добро как пассивную силу, отсутствие плохого. Человек с позитивным взглядом на мир, ищущий преимущества, оптималист, воспринимает хорошее как производительную силу в мире, а плохое как отсутствие хорошего. Не случайно в метафизике большинства религий и вероучений добро изображается как свет, а зло как тьма. Свет – это активная сила, тьма – отсутствие света, пассивная. Темное пятно не затмевает залитую светом комнату, в то время как единственная свеча озаряет темное пространство. Когда Эдмунд Берг говорит, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно ничего не делать. Он определяет точное соотношение между положительными и отрицательными силами в мире. Зло – это отсутствие добра. Сосредотачиваясь на негативе, веря, что добро может существовать только при условии полного отсутствия зла, мы фактически приходим к тому, что хорошим может быть только человек без темных пятен, без недостатков. Никому не удавалось пройти это испытание, и поэтому ни один человек не может быть достоин нашего восхищения. Сосредоточенность на позитиве, вере – это зло пассивно, а добро – активно, основано на том, что наш мир можно улучшить только с помощью людей, которые творят добро и действуют. В силу самой природы поступков в этом мире такие люди неизбежно совершают ошибки. Ошибки – тот риск, на который они идут и цена, которую они платят. Наш подход к оценке других, независимо от сосредоточенности на позитиве или негативе, оказывает прямое воздействие на наш образ жизни. Предметом нашей сосредоточенности определяется активность или пассивность жизни. Проводим ли мы свою жизнь в бегстве от несчастья, негатив, или гонимся за счастьем, позитив? Мы пассивно избегаем депрессии или активно ищем веселье? Светимся ли от радости большую часть времени или проводим свои дни, избегая тьмы? Ведем активную, хотя и рискованную жизнь? или осторожничаем и ничего не делаем. Из-за сосредоточенности на негативе основной движущей силой становится страх. Страх сделать ошибку, страх несовершенства, страх перед суровым наказанием. В конце концов, если никто, даже культовая личность, не может остаться безгрешным в наших глазах, то кто мы такие, чтобы пытаться проявлять инициативу и зачем нам даже беспокоиться по этому поводу? Перфекционисты, сосредоточенные на негативе, настолько боятся сделать что-то не так, что часто воздерживаются от поступков, подчиняются существующему положению вещей и в итоге ничего не делают. Наоборот, оптималист, сосредоточенный на позитиве, понимает, что действовать значит ошибаться, но благополучная жизнь достигается не бегством от ошибок, а активным стремлением к добру. Сосредоточенность на добре означает не равнодушие к злу, а понимание того, что самый эффективный способ искоренения зла – это добрые дела. Разминка. Подумайте, когда вам приходилось использовать оговорку «да, но», говоря о культовых личностях или близких отношениях. В какую цену вам обходится эта отговорка? В истории, как в нашей собственной, так и мировой, мы всегда найдем отвратительные эпизоды, которые портят общую картину. От выбранного нами отношения к этим недостаткам зависит наше будущее и будущее общества. Мы спрячем голову в песок из-за страха, что еще больше запачкаемся или пойдем по опасному пути Прометея, который принес огонь смертным, рискуя сгореть. Мы останемся пассивными и неудовлетворенными представителями богемы или станем социальными активистами, которые меняют мир к лучшему. Легко критиковать великих мужчин и женщин за их оплошности и ошибки. Никто не идеален. Но, как сказал в 2010 году Теодор Рузвельт, в действительности заслуги принадлежат человеку, который выступает на поле боя, чье лицо запачкано пылью, потом и кровью, который храбро борется, заблуждается и допускает ошибки, так как поступки не совершаются без ошибок или промахов. Заслуги принадлежат человеку, который познал великий энтузиазм, сильную привязанность и тратит свои силы на стоящее дело, которое в итоге испытывает торжество великого свершения и в худшем случае знает, что никогда не займет место рядом с теми безучастными и неуверенными душами, которые не знали ни радости побед, ни горечи поражений. Человек, который не причиняет вреда, потому что ничего не делает, становится трусом, а не святым. Настоящие герои – это те, кто позволял себе быть людьми, те, кто понимал, что, делая добро, они рискуют потерпеть неудачу, что, совершая поступки, они рискуют запачкаться. Им надо выразить свою благодарность этим храбрым и несовершенным смертным. Упражнение. Сделайте мир лучше. Что можно сделать, чтобы мир стал лучше? Дайте себе обещание выполнить одно или два дела, которые могут помочь другим. Напишите открытое письмо в районную газету о волнующем вас предмете. Окажите помощь школе, где учатся ваши дети. Или посвятите больше времени другу, который оказался в беде. Не ждите. Просто делайте, даже если ваши действия несовершенны. Отдавая – получаешь. У общественно полезного поведения есть множество преимуществ – от роста благополучия до улучшения физического самочувствия.